Глава 44. Ева знала, что Габер изворотлив, но никогда не подозревала, что возможно нечто подобное. В какие-то моменты его рассказ казался ей просто фантастическим бредом. Например, вселение в тело маркиза. «Маркиз Гуадор», на удачу мысленно прошептала она. «Пожалуйста, попробуйте вернуться. Сейчас судьба мира зависит от вас». Ответа не последовало. Возможно, будь Ева во всей своей драконьей силе, особые ментальные свойства драконам помогли бы ей слышать бесплотный дух. Но она находилась там, где все это не работало. И все же она продолжала незаметно мысленно повторять это. Как считалочку в детстве, как песню, которая крутится в голове. Вдруг ее просьба, ее мольба, ее энергия помогут маркизу. Ведь он действительно силен, раз уж даже Габеру было нелегко вышибить его из тела. «И что ты хочешь делать?» — хотела она спросить у Габера, но оборвала сама себя. Чем дольше они разговаривают, тем больше вероятность, что ситуация как-то изменится. А значит, не нужно быстро переходить к делу. Но Габер уже внимательно смотрел на нее. «Теперь что дальше?» «Простейший вариант. Ты обращаешься. Я беру твое сердце и дальше не трогаю твоих друзей. Перед этим я поклянусь особой клятвой, что они не пострадают от моей руки. А ты – нерушимой клятвой драконов, что не растерзаешь меня после обращения и позволишь убить тебя. Знаешь, как звучит эта клятва? Клянусь яйцом своей матери». «Драконы не несут яиц!» – крикнула Ева. «Не несут, но клятва существует. Согласно преданию, она действует во всех мирах, где живут драконы. Ведь по легенде драконы родились из яйца, снесенного бестелесной космической драконицы в центре Вселенной. Поклянешься, обратишься, и так ты пожертвуешь собой ради любимых людей, милая Ева. Ты ведь всегда об этом мечтала, да? Если нет, я буду мучить их одного за другим, спящих. Начну с этой девочки. Вернее, разбужу ее и помучаю прямо в этом круге. Посмотрим, сможешь ли ты устоять. Так что ты выбираешь, Ева? Мучение близких или просто путь? И да, кстати, у меня ведь два дракона. Если не получится с тобой, маловероятно, но все же может быть, то однозначно получится с этой малышкой. Уверен, она не устоит и согласится на все, если я буду мучить и убивать ее мужа у нее на глазах. Просто мне, милая Ева, будет приятнее наконец получить твое сердце. Я слишком долго шел к этому, чтобы бросить затею и ограничиться сердцем вашей маленькой Емы. Хотя знаешь, Ева, есть и третий вариант. Он вряд ли тебе понравится, но вдруг... Что за третий вариант? Зло спросила Ева. Ну, конечно. Габер просто обязан был поставить ее в безысходное положение. Рано или поздно так должно было случиться. Ведь все было слишком гладко. Она знала, что так гладко и хорошо быть не может. «А вдруг ты согласишься принять мое предложение? Драконьей руки и сердца?» Закончил Габер. «Что?» Пронеслось у Евы, а сердце просто зашлось от омерзения и возмущения. «У нас есть запасной дракон, милая». Габер резко подошел к ней, положил одну руку ей на щеку, а другой с вожделением провел по шее Евы. «Я возьму сердце девочки», прошептал он Еве в губы. «Стану драконом, а ты моей драконицей. От нас пойдет новое поколение драконов, которых мы воспитаем согласно нашим целям». «Какой кошмар!» — подумала Ева. «Неужели мерзавец всерьез полагает, что я могу согласиться? Неужели это хоть на мгновение приходит ему в голову? А ведь, видимо, приходит». Габер склонился к ее губам. И Ева просто чуть не вывернула от его близости. «Зачем тебе убирать, моя милая Ева? Мы с тобой давно повязаны. И я хочу тебя больше, чем хочу убить тебя. И то, и другое доставит мне удовольствие, но быть с тобой, пожалуй, все же приятней. Ты ведь ускользнула от меня тогда, в самый последний момент». Он рассмеялся и ненадолго прижался к ее губам кратким поцелуем. Холодным, каким-то липким. Прежде Еве захотелось бы умереть, только чтобы не ощущать этого. Теперь же... Отчаянная мысль мелькнула у нее в голове. Сделать вид, что согласна. и еще потянуть время. Пусть разбудит Ему. Пусть отправится за Бармиасом, чтобы пытать его на ее глазах. Это даст выгадать время. Еще немного времени, и кто знает, возможно, Еве удастся освободить хотя бы руки или как-то связанно доползти до границ круга. Ей ведь только и нужно, что оказаться за пределами этого проклятого места. Она сможет обратиться, и тогда весь гнев и вся мощь первого в мире дракона обрушится на Габера. «Но я ведь не люблю тебя. Я тебя ненавижу», — сказала она, словно выплюнула, когда лицо Габера чуть-чуть отдалилось. Быстро согласиться слишком нереалистично. Она должна сказать то, что Габер ожидает. «Это не важно», — усмехнулся Габер. «В мире будет два дракона, и тебе не останется ничего другого, как принять меня, таким, какой есть. Я ведь сделал тебя чудовищем, Ева, таким же чудовищем, каким ты считаешь меня. В тебе есть это. Ты мечтаешь растерзать меня. И тебе меня не жаль. Значит, ты такая же. Я уже говорил тебе об этом. Тогда, помнишь, на камнях, разрушенной тобой беседки. Тебе нужно лишь отпустить себя. И мы будем стоить друг друга. Поверь, нам понравится править этим миром. Власть всегда приятна. Ты просто еще не вошла во вкус. Ну так что, ты согласна, моя сладкая драконья девочка?» Про себя Ева скривилась от омерзения. Последний раз прошептала свою считалочку. «Маркиз, попытайтесь. Давайте, у вас получится». И, стараясь играть как можно реалистичнее, подняла на Габер глаза. Вот уж чему жизнь ее научила, так это обманывать. «Знаешь», — произнесла она, «я могла бы сказать, что лгуней и обманщицей меня сделала моя жизнь. Ты в том числе. Но ты прав. И я верно чудовище. Ты сделал меня чудовищем, заставив страдать. Страдания преображают, заставляют озлобиться, измениться. И, пожалуй, знаешь, что я тебе скажу, сладкий Габер? Знаешь?» «Неужели ты скажешь да?» — удивленно поднял вверх брови Габер. «Скажу, что, пожалуй, я столько ходила под смертью, столько мучилась, и мне это надоело. Пожалуй, моя жизнь для меня важнее всего остального. Я согласна. У меня лишь одно условие». В глазах Габера сверкнула радость. Злая, ненормальная радость. Его душа давно превратилась в гнойную, черную клоаку, поэтому он мог поверить в то, что Ева такая же. Многие ведь судят о других по себе. «Какое? Пожалуй, я могу дать себе эту поблажку». «Вернее, два. Ты не будешь мучить саму девочку Ему перед смертью. Мучай Бармиаса. Мне его не жалко», — соврала Ева. «Второе. Ты не тронешь Грайнера. Пусть отправляется на все четыре стороны. Ему все равно никогда не быть драконом. Пусть живет. Он был моим мужем 2 дня и подарил мне немало наслаждения. Тебе достанется уже опытная жена. Можешь лишить его магии, лишить всего, но оставь ему жизнь». «Хитрая девочка», — себе под нос прошептал Габер. «Впрочем, что мне стоит сейчас пообещать это? Я обещаю». «Иди за Бармиасом. И, может быть, ты развяжешь меня перед этим?» Словно бы устал, прикрыл глаза Ева. «Нет, только когда я стану драконом. Когда я буду сильнее тебя», — усмехнулся Габер. «Что же?» Он склонился, чтобы закрепить соглашение коротким мерзким поцелуем. «Мы вернемся к этому потом», — произнес он, вытерев губы, и медленно пошел к выходу. Ева облегченно выдохнула. «Сейчас. Сейчас он отойдет, и она поползет. Будет цеплять зубами за пол, но доберется до границ круга». И тут, прежде чем Габер успел выйти, высокая фигура появилась в арке выхода. «Боюсь, ты поспешил принимать решение, маг», — сказал Грайнер и поднял руку, в которой засветилась светло-голубая молния. Еще миг, и в проеме второго входа, который Ева прежде не заметила, возникла еще одна фигура — Бармиаса, с мечом и пистолетом. Лицо Габера застыло. Если бы у него были нормальные человеческие эмоции, то, должно быть, в глазах загорелось бы необыкновенное изумление. тот же миг в его руке возник сияющий шар. «Как же вам удалось проснуться, подонки?» Тихо сквозь зубы произнес он, но все его услышали. «Грайнер, подожди! Он сильнее, как маг!» закричала Ева, отчаянно ерзая на стуле. «Возможно», — спокойно ответил Грайнер. «Только, боюсь, он не учел одного. Давай, Бор, пробуем!» Крикнул он брату в тот же момент, когда с его руки сорвалась молния. Из пистолета Бармиаса вырвалась пуля, а Габбер отправил в Грайнера свой шар. Магия столкнулась с магией. Пуля спружинила от стены защиты, которую выставил Габбер. Пространство огромного зала взорвалось серебристыми и алыми всполохами. И в этот же самый момент Грайнер замер, воздел вверх руки. И вдруг его образ начал источаться, таять. Еще миг, и он рассыпался на бесчисленное число черных частиц. Они начали свиваться в вихрь. Тот самый вихрь. Ева тоже замерла, изумленно глядя на происходящее. А сердце залила радость. Может быть, еще не столь уместная. Она знала, что он ощущает сейчас. Знала, как это. Просто прежде она не видела со стороны, как рождается дракон. Знала лишь изнутри. Лицо Габбера исказилось в страшной гримасе. Он отбросил застывшую в руке молнию, и она безвредно ударила в стену, вызвав сноп серебристых искр. И кинулся назад, к Еве, явно намереваясь взять ее в заложники. А что ему еще делать? Догадаться о его замысле было совершенно несложно. Но не успел. Послышались выстрелы. Бармиа стрелял в него методично и спокойно, постепенно приближаясь. Магу оставалось только повернуться к нему и поставить защиту. Но Ева, как завороженная, смотрела лишь на обращение своего любимого. Прошло еще несколько секунд, и вихрь, кружившийся в зале, начал обретать очертания огромного черного дракона. Он становился все плотнее и плотнее, а потом новый дракон изогнул красивую шею, пошевелил крыльями и расправил их. Секунда, и когтистая лапа протянулась к Габберу. Тот что-то прошипел и больше ничего не успел. Пальцы дракона сомкнулись вокруг хрупкой человеческой фигурки. Потом маг в образе маркиза еще пытался бросаться молниями. Полетело несколько камней. Видимо, Габбер хотел устроить камнепад. Но Грайнер медленно, словно издеваясь, поднимал его все выше. И маг замер, ожидая смерти. Дракон поднес его к морде и со свойственным Грайнеру ехидством взглянул на него янтарными глазами со зрачком в форме песочных часов. «Грайнер, стой! Маркиз не предатель! Это Габбер в его теле! Нельзя его убивать, иначе мы никогда не вернем маркиза! Он не заслужил смерти! Он сопротивлялся до последнего!» Ева не знала, блокирует ли круг способность слышать мысли ментально. Ей казалось, что должны блокировать. Но в голове она услышала шелест, словно бы приглушенный голос Грайнера. «Я знаю, любовь моя. Я знаю, что ты не предавал меня. Я попробую вернуть маркиза». В этот момент Бармиас кинулся к кругу, хотел обнять свою Ему. Дернулся к ней, но тут же шагнул к Еве. Достал нож и перерезал путы сперва у нее на руках, потом на ногах. Ева с наслаждением размяла руки. «Спасибо. Развяжи ее, потом уже буди», — улыбнулась она Бармиасу, чтобы меньше испугалась. И бросилась бегом к черному дракону, одновременно ощущая, как магия и драконья сила возвращаются к ней, словно она вернулась домой, обрела то, что потеряла давным-давно. Большего наслаждения, большего чувства победы Ева не знала. Поэтому счастливые, какие-то исступленные слезы текли по лицу, когда она неслась по древнему каменному подземелью к своему любимому. Слезы невероятного, нежданного счастья. А на высоте, там, где Грайнер держал в лапе Габбера, происходила ментальная битва. Теперь Ева ощущала, что Грайнер поддерживает маркиза, как дает ему силу, чтобы отвоевать обратно свое тело. Как маркиз бьется в невидимую стену, выставленную захватчиком. Как Грайнер с усилием старается вышибить мага из непринадлежащего ему тела. «Маркиз, я тоже с вами!» произнесла Ева мысленно, прижалась к свободной лапе Грайнера, прикрыла глаза. Возьмите и мою силу. Вы сможете. Кто знает, может быть, доброта и сила Евы были тем, чего маркизу не хватало. Но спустя миг тело в лапе Грайнера дернулось. И Ева вдруг почувствовала, что все. Габер ушел. Вылетел, как пробка. Мысленно она увидела, как истошно орет его дух, как бьется в невидимую стену, чтобы вернуться обратно. А потом черный смерч, как труба, засасывает его. Куда? Зачем? Живым неведомым пути мертвых. Ева не знала. Но была уверена, что маг получил по заслугам. Там, за гранью, свои законы. Наверняка они справедливее земных. «Грайнер, отпустите меня! У меня сейчас кости хрустнут!» — раздался крик маркиза. «Не для того же вы столько работали, чтобы раздавить меня в последний момент!» Краем глаза Ева видела, как Бармиас прижимает к груди жену, как гладит ее по волосам, а она преданно смотрит ему в глаза и улыбается. Но в этот момент все обернулись на маркиза и рассмеялись счастливым, радостным, искренним смехом, который бывает только когда все закончилось хорошо. Совсем бесповоротно.